Праздничный пирог для монаршего стола представлял собой картину рождения младенца Иисуса, настоящий триумф кулинарного искусства. Но есть его не полагалось, и Генрих решил, что нет смысла оттягивать второй акт драмы. «Почему бы не оставить гостей наслаждаться пиршеством?» — намекнул он Алиеноре, и не знал, радоваться или тревожиться при виде готовности, с которой та приняла предложение. Детская была обустроена для троих младших отпрысков венценосной четы — шестилетней Алиеноры, двухгодовалой Джоанны и Джона, которому вот-вот предстояло отпраздновать первый день рождения. Что до старших, то Тильда уехала в Германию, Хел держал свой двор, как подобает наследнику английского трона, а Ричард и Жифруа не успели еще приехать в Аржантан. Когда Алиенора и Генрих вошли в комнату, нянька Джона вскочила так, будто ее застали за нарушением долга. Кормилица Джоанны была вылеплена из другого теста. Поклонившись, женщина приложила палец к губам, призывая знатных родителей блюсти осторожности и не разбудить дочь, которую удалось уложить с таким трудом. Алиенора, которую окрестили в честь матери, но всегда называли Энорой, как бабушку, пользовалась привилегией ложиться позже и игралась одна в углу с тряпичной куклой. Это вторжение в детскую испугало ее не меньше няньки, и девочка поздоровалась с отцом и матерью сдержанно, пожалуй, даже застенчиво. Генриха подобное смущение не удивило, потому как дочь не виделась с матерью больше года, а он для нее всегда был почти чужаком. Разве часто приходится встречаться ему со своими чадами? Как и всегда, в моменты, когда отстраненность монарха от детей выходила наружу, он испытывал искреннее сожаление, печаль при мысли, что ни с кем из них не установилось у него тех теплых отношений, какие связывали его с отцом. Но король давно оставил надежду поправить ситуацию, поскольку заботы трона неизменно преобладали над влечением к детской. Поймав себя на мысли, что по мере взросления дети становятся ему интереснее, Генрих гнал прочь укоры совести, утешаясь тем, что наверстает упущенное в подростковые их годы. Джоанна спала крепко, разметав золотистые локоны по подушке. Но стоило Генриху склониться над кроваткой Джона, мальчик открыл глазки. Встречая сына в Аржантане, король почти не разглядел его, поскольку Джон спал, завернутый в одеяльце. Все прочие их дети были светлыми, поэтому темный цвет волос младшего сильно удивил отца. «Первая наша черная овечка», — тихо сказал король. «Он очень похож на тебя, Алиенора». «Ты так думаешь?» «Не только из-за масти, у него твои глаза». Сходство оказалось столь очевидным, что Генрих отказывался понять, как Алиенора могла его не заметить. И все же в тоне ее безошибочно угадывались нотки сомнения. Если только за месяцы разлуки его умение читать жену не притупилось. Смотря в блестящие, немного раскосые глазенки сына, Генрих и рассчитывал проследить по ним работу крошечного ума, так как мир младенца представлял для него чужую обитель. Но, встретившись взглядом с Алиенорой, он смог понять не больше. Генрих почти забыл уже, как хорошо умеет супруга скрывать свои мысли, когда хочет этого. Он почти неделю провел в Париже, но прежде чем она встретилась с ним наедине в залитом дождем королевском саду, даже понятия не имела о ее намерениях. Теперь, когда глаза их встретились, король вдруг разом утратил аппетит к этим женским играм и уловкам. Это его женщина, и он хочет вернуть ее в свою постель и свою жизнь, жаждет снова ощутить тепло, непринужденность и сокровенную близость, которые раньше получал как само собой разумеющееся. Ее ладонь покоилась на плече дочки, и он опустил на нее свою одновременно с лаской и вызовом. «Где?» — спросил Генрих, понизив голос, чтобы любопытные кормилицы не услышали. «В твоей спальне или в моей?» Алиенора серьезно смотрела на него. Огонь свечей отражался в ее глазах золотистым отблеском. «В моей. Лучше в моей». Когда Генриха ввели в опочивальню супруги, та сидела на сундуке у очага, ей расчесывали волосы. Орудовавшая гребнем молодая женщина была из числа аквитанских прислужниц Алиеноры, одна из тех пылких натур, буквально созданных для веселья, флирта и задорных игр. «Еще довольно рано, Рене», — сказал король с улыбкой, забирая расческу у девушки. «Почему бы тебе не спуститься в большой зал и не разбить пару сердец?» Темные очи Рене нашли глаза Алиеноры в полированном металле зеркала. Когда госпожа почти неуловимо кивнула, служанка присела в грациозном поклоне и повиновалась. Генриху, но без тени обычного рвения. Он мог бы приписать эту сдержанность дорожной усталости, но предпочитал не обманывать себя. Придворные Алиеноры были яростно и безоговорочно преданы ей. Глянув на Фелицию, любимую борзую жены, Генрих едва не отпустил двусмысленную шуточку про способность собаки покуситься на его мужество, но вовремя прикусил язык. Пряди Алиеноры скользили меж его пальцев, подобно водам ночной реки, темные и шелковистые, ласкающие кожу, как лунный свет. Генрих не мог понять, почему мужчины сходят с ума по белокурым и золотоволосым. Ее аромат опьянял, такой неуловимый и легкий, соблазнительный уже в силу своей необычности. «Ты сменила духи?» Он склонился ниже, вдыхая запах. «Аббат Бернар, да сгноит Господь его благочестивую душу, начал бы проповедовать об огне и сере, едва поведя носом. Думаю, он искренне верил, что женщины все прокляты, как дочери Евы, а уж касательно тебя, любимая. Да, Бернар не сомневался, что ты одна из подручниц дьявола, отпущенная им на землю с единственной целью — совращать мужчин, вовлекая их в смертный грех. При воспоминании о старом недруге из прошлой ее жизни, как королевы французской, губы ее дрогнули. Считаешь, именно этим я и занимаюсь, вовлекаю тебя во грех? Ну, мужчина всегда питает надежду, усмехнулся он, зарываясь лицом в ее волосы. Ему хотелось пошутить, что она способна разжечь пламя жарче греческого огня, и тогда от него всего только и останется, что кучка пепла на их брачном ложе. К несчастью, супруга не утратила своей магии. В планы короля входило пройти как можно быстрее через худшее, принять необходимые меры для починки давшего трещину брака и уповать на то, что жена не будет держаться враждебно все рождественские праздники. Но его тело горячо протестовало против такой стратегии. Генриха никогда нельзя было причислить к людям, идущим на поводу у страсти, но внезапный прилив желания оказался достаточно силен, чтобы заставить его пересмотреть тактику. В прошлом ее никогда не смущало открыто выражать свои намерения. Позволила бы она ему вот так расчесывать ей волосы, если не собиралась сегодня достичь примирения? Лучше раньше, чем позже. Может статься, ей некрасивая горькая брань нужна ничуть не больше, чем ему. Отложив гребень, он взял из ее рук зеркало и небрежно бросил на пол. «Ты даже не догадываешься, насколько желанно», — сдавленно произнес король. «Входя в комнату, я терзался множеством противоречивых путанных мыслей, а теперь думаю только об одном — как сильно хочу тебя». Алиенора не сопротивлялась, когда он поднял ее на ноги, но оперлась ладонью ему в грудь, не давая обнять себя. «Ты говоришь так, будто на самом деле имеешь это в виду». «Тебе нужны доказательства?» Его смешок был хриплым, потому что в горле вдруг пересохло. Мне даже больно, Леонора. Вот как сильно я желаю тебя». И когда он снова притянул ее к себе, она не сопротивлялась. Парчевое платье пало жертвой его поспешности. Шнуровка рвалась под натиском торопливых пальцев. В голове Генриха мелькали обрывки воспоминаний, отрезки шелковых брачную ночь, и он почти ждал ее шуточек на эту тему, но Алейнора молчала и только крепко обнимала мужа за шею, пока тот нес ее к ложу. В голове у него пронеслась мысль, что он не запер за Рене дверь, но к тому времени они уже утонули в нежной перине, и он не согласился бы остановиться, даже если бы в комнате вспыхнул пожар. Когда все кончилось, картина получилась успокаивающе знакомой. Сброшенные покрывала, блестящие от пота тела, переплетенные под простынями, в беспорядке раскиданная по полу одежда. Они так часто примирялись после ссоры в постели, что Генрих уже сбился со счета. Некоторое время он лежал неподвижно, давая сердцу замедлить лихорадочный бег. Быть может, старый дурак Бернар был прав, и плотская любовь действительно способна убить мужчину, если достигает настоящей силы. Повернув голову к жене, он очертил пальцем линию ее щеки, не в силах по-настоящему пошевелиться. «Боже милостивый, женщина, это...» Ее лицо наполовину скрывали волосы, дико спутавшиеся и мокрые. «Именно эти слова произнес ты в нашу брачную ночь». Голос ее сбивался из-за бурного дыхания. Перекатившись, Генрих коснулся губами нежной кожи на шее жены. «Неужели?» Он улыбнулся, и она поняла, что эти слова вырвались у него произвольно, а не потому, что пришли на память. Генрих так до конца и не понял, когда именно осознал ее намерение не воевать с ним из-за Розамунды Клиффорд. Перебирая различные варианты ее поведения, он только этот единственный не принимал в расчет. В худшем случае он ожидал брошенного в лицо ультиматума немедленно и навсегда изгнать Розамунду из своей жизни. Слишком просто было представить, как разгневается она на него за то, что он притащил любовницу в Вудсток, взъярится за оскорбление своего достоинства, наполнит воздух отборными ругательствами, большинство из которых научилось у него. Король допускал, что может дойти даже до подсвечника или книги, запущенных ему в голову. А Леонора призналась как-то, что запулила в Людовика чернильницей. Не исключался и самый невыгодный оборот, подчеркнутое, сводящее с ума отчуждение, ибо в том, что касается царственного превосходства, супруга способна была превзойти даже его мать-императрицу. Но ему даже в голову не приходило, что королева может решить проблему с Розамундой Клиффорд так просто и действенно, сделать вид, будто этой проблемы вовсе не существует. Генрих поднял с пола подушку, сунул под голову, обнял Алейнору за плечи и притянул к себе. У него имелось множество причин благодарить Господа за эту женщину, помимо самых очевидных, ведь то была богатая наследница и редкая красавица в придачу. Бог наделил ее храбростью и здравым смыслом, острым разумом и страстной натурой. Подобно мужу она мечтала об империи, грезила о коронах для их детей. Но превыше всех достоинств оценил он то, что просияло в ту декабрьскую ночь в Аржантане. Ее мудрость. Супруга оказалась женщиной достаточно умной, дабы понять, что мужчина рожден для греха, и достаточно светской, чтобы не забивать себе голову проблемами, которые не в силах решить. Ему стоило осознавать, что Алейнора, самая прославленная из королев христианского мира, не испугается какой-то жалкой девчонки вроде Розамунды Клиффорд. Веки его клонились вниз, повинуясь приказу, которое тело посылало мозгу. Сон уже надвигается. Подавив зевок, он пробежал цепочкой нежных поцелуев по ее шее. «Я должен сделать признание, любимая», — сонно пробормотал Генрих. Если хочешь заставить меня бодрствовать, начни втыкать в меня шпильки, другого способа нет. Но прежде чем уснуть, я должен сказать, что очень скучал по тебе весь этот год и очень рад твоему возвращению на место, где тебе надлежит быть. Неужели? Разговоры о любви никогда не давались ему, потому что если она есть, то какой смысл о ней толковать, а если нет, то зачем лгать? С какой стати лебезить перед супругой, уверяя ее в том, что ей и так известно? Но он чувствовал, что сегодня тот случай, когда женщина не удовлетворится меньшим, поэтому снова заверил ее в том, как скучал, присовокупив напоследок, одновременно с последним поцелуем на ночь, слегка эгоистичное: «Ведь я все-таки люблю тебя». Генрих решил, что не следует скупиться на слова, и дал себе туманное обещание придерживаться этого правила в дальнейшем. То была последняя его мысль перед тем, как он провалился в сон. Свечи все еще горели, лепестки огня дрожали среди обступивших комнату теней. Пологи кровати не были задернуты, и Алейнора видела, как пламя лижет поленье в очаге, продолжая согревать опочивальню. Ее борзая поднялась и, обнюхав по пути разбросанную одежду, подошла к постели, ткнувшись мокрым носом в ладонь хозяйки. Та рассеянно стала гладить любимицу по шелковистой шерсти, повинуясь привычке, а сама лежала и прислушивалась к шипению огня и глубокому ровному дыханию спящего мужа. Она дала ему шанс, но он им пренебрег. «Что ж, быть посему», — приподнявшись на локте, королева посмотрела на лицо супруга, освещенное тусклым светом очага. Видимо, он считает женщин круглыми дурами. Думает, что ей неизвестно о его продолжающейся переписке с Розамундой Клиффорд или о планах привести любовницу к себе в Нормандию. Неужто он полагает, что ей не под силу найти глаза и уши, способные послужить ей в Вудстоке, или ожидает, что она станет играть роль покорной жены, будет терпеть позор, не говоря ни слова, пока он будет обхаживать свою маленькую английскую гусыню? За месяцы после Вудстока ее кипящая ярость остыла, превратившись в лед. Ко времени возвращения ко двору она почти примирилась с изменой мужа, у нее имелись все права возражать против его прелюбодеяния. Не свяжи она с ним свою судьбу, не согласись выйти за него, еще неизвестно, стал бы Генрих английским королем. Ступенькой к английскому трону стала Аквитания, ее Аквитания. Все эти месяцы она копалась в своих обидах, припоминала все случаи, когда он пренебрегал ее советом или озлоблял ее вассалов своим высокомерным анжуйским нравом. На самом деле Генрих никогда не верил в способность жены править, и это тот самый человек, который передал ключи от королевства Томасу Бекету. По сути, она пользовалась большим влиянием на вечно колеблющегося бесхребетного Людовика, чем на Гарри, и можно ли представить более злую иронию судьбы? Отплывая из Саутгемптона, королева верила, что достаточно укрепила свое сердце против дальнейших измен. Она даст понять, что не потерпит больше никаких Розамунд Клиффорд. Ей всегда хватало ума закрывать глаза на прочие его увлечения, не ожидая от него воздержания в долгие периоды разлуки. Но выносить наложниц, расхаживающих по ее владениям, лежащих в ее постели, нет, это уж слишком. Но все пошло не так, как она представляла. Безразличие, возвращенное с такой заботой, треснуло, как плохо сделанный щит. Вместо того, чтобы деловито и спокойно озвучить перечень всех вин и обид, она поддалась эмоциям, столь же грубым и низменным, сколь и неожиданным. Одна за другой захлестывали ее волны ярости, возмущения, ревности и жестокой боли. Она дала ему шанс все исправить, убедить ее в том, что Розамунда Клиффорд значит для него не больше любой другой потаскушки, прыгнувшей к нему в постель, а он отплатил ей иудиным поцелуем. Теперь ясно, чего хочет от нее Генрих, чтобы она смотрела на блуд сквозь пальцы, приняла Розамунду Клиффорд в качестве его наложницы, довольствовалась детской и шитьем. Уж не думает ли супруг поселить свою потаскушку под одной с ней крышей, как ее Алейнор и отец поступил с самой достопамятной из любовниц? Если так, то трудно сказать, кто из них больший дурак. Ей стало вдруг больно глотать. Ощущение было такое, будто кто-то сжал ей горло, будто мельничный жернов давит на грудь, выдавливая воздух из легких. Но слез не было. Глаза, с прищуром смотрящие на спящего Генриха, оставались сухими и жгли. Еще не поздно выставить ультиматум. Заявить поутру, что Розамунда Клиффорд должна уйти. Но что, если она выдвинет это требование, а он откажет? Она не подвергнет свою гордость такому удару, не пойдет на риск унижения, ни в этой жизни, ни в следующей, но и никогда не простит. Генрих проснулся от холода и вскоре понял, что за ночь огонь в очаге погас. На ногах лежала тяжесть. Продрав глаза, он разглядел борзую жены, которая забралась на постель. Алейнора еще спала, пристроив голову на сгибе его локтя, длинные пряди ее волос спадали на край кровати. Король попытался найти причину встать, но так и не нашел, поэтому снова забрался в теплый кокон одеял, чувствуя удовлетворение, какого не испытывал уже много месяцев. Когда он очнулся снова, в очаге снова развели огонь, собаку прогнали, а прислужницы Алейноры бесшумно сновали по комнате. Ее сторона кровати оказалась пуста, полог частично задернут. Когда Генрих сел, в щель между куртинами просунулась рука с серебряным кубком. «Держи», — раздался голос жены, — «это укрепит тебя пред лицом дня». Взяв кубок, король отхлебнул. Это было одно из любимых ей гасконских вин, изрядно разбавленное водой, как ему нравилось. «Мне куда как уютнее, когда за домашним хозяйством следишь ты», — сказал Генрих, пристально рассматривая супругу поверх кубка. Алейнора уже облачилась в сапфирового цвета платье из мягкой шерсти, но покрывало и вуаль надеть не успела, поэтому волосы ее, заплетенные в косы и собранные на затылке, были еще видны. Имелась в этом интимная нотка, потому как видеть непокрытую голову женщины мог только муж или любовник. «Ты так прекрасна в свете утра», — сказал король. «Жаль только, что так поспешила одеться. Можно было бы поваляться еще». В тоне его явно читался намек, и Алейнора улыбнулась. «Слишком поздно», — бросила она. «Я уже послала за твоими оруженосцами». Сказано было вовремя, потому как в этот самый миг в дверь постучали. Рене, все еще хмурая, впустила слугу с подносом. Королева приняла его и принесла мужу. «Я распорядилась поджарить каштанов, чтобы ты мог перекусить», — сказала она, пристраиваясь на краю кровати и ставя поднос между собой и супругом. Отпив еще глоток вина, Генрих наложил себе каштанов, а Лейнора взяла один, ловко вскрыла скорлупу и извлекла орех. «Печально было услышать о падении того валлийского замка», — произнесла королева, и вскоре они уже увлеченно обсуждали бесконечные мятежи, вспыхивающие в беспокойных краях их владений. Фрейлины занимались своей работой, но прибывшие оруженосцы Генриха знали, что не стоит вмешиваться, пока господин не готов одеваться. Закончив чистить бретонцев, король перешел на пуатусцев. Алейнора внимательно слушала, вставляя по временам колкую ремарку в адрес своих неверных баронов. Оба сошлись на том, что лузиньянов следует приструнить, и чем скорее, тем лучше. «Гарри, думаю, мне самое время вернуться в Эквитанию», — задумчиво сказала Алейнора. «Мое присутствие там поможет остудить иные горячие головы. К лузиньянам это, конечно, не относится. Будь их феодальным сеньором сама Пресвятая Дева, они все равно продолжали бы бесчинствовать и грабить. Но есть те, чья колеблющаяся преданность способна укрепиться при живом напоминании о том, что они должны блюсти клятву, данную мне, дочери герцога Вильгельма. Генрих в последние месяцы думал о том же самом, но не мог просить ее о помощи против пуатусских мятежников, не устроив разлад вокруг Розамунды Клиффорд. «Согласен», — кивнул он. «Слишком долго не наносила ты визитов в Пуату. Но сначала надо позаботиться о твоей безопасности. Как только я удостоверюсь, что тебе ничего не грозит, мы вместе обсудим наши планы». Он прикончил последний каштан и поднял на нее взгляд, ища одобрения. И нашел. Она улыбалась.